Глава 25. «Я не разрешу ему за тобой ухаживать», — ревниво произнес Иль, неодобрительно глядя на цветы в руках сестры. «Во-первых, тебе рано, а во-вторых, у нас и своих ребят полно, нечего на чужака засматриваться». И пламя, сорвавшись с его ладони, попыталось сожрать ромашки. «Дурак!» — огрызнулась Оля, крепче прижимая к себе цветы. Огонь, натолкнувшись на защиту, обтек букет, не причинив ромашкам вреда. «Он меня в школе спасал, и не раз. Ради меня на предательство пошел, чтоб домой отправить. И цветы он сам вырастил и подарил. А твои отличные ребята ради меня что сделали?» Иль смутился, покраснел, поскреб раздраженно подбородок. «Если дело в цветах, — буркнул он, — только скажи, и мои сразу. О таких вещах надо самому догадываться», — глубокомысленно заметил Горислав, влезая в разговор старших. «Даже малыши об этом знают», — воскликнула обрадованная поддержке брата Оля. Юля с улыбкой прислушивалась к разговору детей, вспоминая свою первую любовь. Новенький пришел к ним в 10 классе, серьезный, увлекающийся моделизмом и походами, готовящийся к поступлению в престижный вуз. Они гуляли вместе на выпускном и даже танцевали вальс на последнем звонке. Но она так и не решилась попросить его телефон. Сидящий рядом с ней межмировец заерзал на месте, явно обеспокоенный, кончики его ушей предательски заолели. Юля могла представить, какие мысли сейчас бродят в его голове. Сложно контролировать отношения между мирами, если в дело вмешается любовь. «Но ты уедешь с ним!» — со злым отчаянием воскликнул Иль, словно Оля и правда завтра собиралась покинуть Асмос. «Ты сам когда-нибудь женишься и будешь жить отдельно!» — парировала сестра. «Никогда!» — воскликнул Иль с убежденностью в голосе. «Нужны мне эти женщины! Я лучше путешествовать отправлюсь! Или к дяде Ларсу в орден запишусь, а потом в армию пойду и буду охранять границы Асмоса, как папа, и управлять Таратом, когда ему надоест!» «Папа командует, а не охраняет!» — с насмешкой поправила его Оля. «Да и для того, чтобы получить в управление Таарат, нужно жениться, если забыл». «Ну и женюсь, если так надо», — насупился Иль. «Все равно я буду жить вместе с мамой и с тобой». Он задумчиво дернул себя замочку уха и заявил. «Если тебе уж так нравится ветер, пусть к нам переезжает. Комнат во дворце много». Юля прикусила губу, сдерживая улыбку. Кажется, брат относился к выбору сестры с большим уважением, чем Фильярк. Муж бы Фаттарцу комнату во дворце точно не предложил. Выкинул бы в портал и запретил приближаться к дочери. И она представила мужа в роли огнедышащего Калкалоса. Тот давно обещался превратить в пепел любого, кто приблизится к его принцессе. Может, оно и неплохо. Репутация четвертого гарантированно отпугнет негодяев, и дочери не придется страдать от навязчивого внимания. Ну а к тому, кто выживет после встречи с Фильяргом, можно и присмотреться. Юля не беспокоилась о том, что дочь останется без мужа. Фильярг при всей своей суровости дочь обожал. И если она сделает выбор, не станет ему противиться. Поворчит для видимости, устроит суровое испытание жениху, попросит Харта проверить по своим каналам, и если не найдет ничего вопиюще плохого, успокоится. Нет, просто прикопает где-нибудь по-тихому, и Оля ничего не скажет. Однако неумилительный разговор заставлял Юлю сейчас чувствовать себя совершенно счастливой. Младший. Ее тихая радость и большая тревога. Пусть малыш не будет огневиком, не сможет учиться в академии, но и бездарем не останется. Случись это с кем-то из старших детей, она бы с ума сходила от горя, а с младшим все иначе. Мудрее, что ли? С возрастом приходит понимание, не так уж и важны ожидания общества от семьи. Ребенок важнее. Кажется, даже четвертая смирилась с этим, хоть и пыталась намекнуть на то, что бездарь в их семье не нужен, и проще будет отправить его на землю ко второй бабушке. Юля тогда сорвалась, нагрубила, и целую неделю свекровь, обижаясь, не появлялась во дворце. Она пыталась и на сына давить, но, получив отпор, притихла. Сменила тон, махнув на детей рукой, мол, делайте, что хотите. После того, как шестой был назначен кронпринцем, четвертая утратила надежду увидеть своего сына на троне, но обрела новый повод для гордости. Вы же понимаете, кому именно наш будущий король обязан своим избранием? Ассаре, жене моего сына и матери моих внуков! Регулярно повторяла она на высоких собраниях бывших жен короля. И Юле в личные ученицы правдами и неправдами пытались навязать своих дочерей. Хотя ученица она никогда не брала, но кого это останавливало, если речь шла об успехе собственных детей? На землю Горислава в итоге никто не отправил. Фильярк лично отобрал ему учителей, сам занимался с сыном военной подготовкой. Юля тоже старалась больше времени проводить с сыном, гуляя, играя, читая ему книжки и разговаривая. Радовала и поддержка старших детей. Те спокойно приняли то, что младший – другой, без насмешек и издевательств, не позволяя и другим обижать славу. И Юля страшно гордилась их пониманием, радуясь тому, какие у нее замечательные дети. Полгода спустя. Четвертый Теорат. Лето наступило дождливое, с томительными периодами удушливой жары, сменившихся бурными грозами. Штормы словно мстили за что-то, обрушивая на берег высокие волны, разрушая и снося пристани, смывая пляжи. Каждую неделю терпело бедствие какое-нибудь судно. Даже четвертому Теорату доставалось, и Юля с детьми помогала слугам убирать принесенный штормом мусор с пляжа. Ташир на каникулы не остался в академии и во дворце пытался изображать обычную собаку, выполняя команды, гоняя птиц по песку и даже принося кинутую ему палку. Детвора радовалась, а Кайли с головой качал от изумления, честно признаваясь. «Не понимаю, что у него в мозгах творится, но сейчас он явно более живой, чем был до приезда сюда». Юле было все равно на изменения Ташира. Главное, чтобы дружил с детьми и охранял. Правда, ночью ему было запрещено покидать спальню Оли. Слуги пугались неслышно перемещавшегося по зданию Ташира. В тот день грозные облака ходили по небу с самого утра. Но дети упросили взрослых отпустить их на пляж. Юля должна была присутствовать на чаепитии с женами лордов, пока их мужей принимал Фильярк, и потому с детьми отправилась тройка безмолвных. День наполнялся духотой, очередная гроза собиралась силами, и уже не помогали охлаждающие заклинания. От тяжелого, пропитанного духами воздуха у Юли начала болеть голова, чай больше не лез. А почтенные леди все болтали и болтали, причем совершенно о глупых вещах. Обсуждали опасность расширения обоих академий, открытие нового бара, где собиралась совершенно неприличная публика, переехавшую с материка семью водников и воздушников. Юля едва сдерживалась, чтобы не начать зевать, и сигнал браслета она поначалу восприняла как повод извиниться и покинуть гостей. Уже в следующий миг, не помня себя от ужаса, она неслась по коридору, а в глазах прыгали буквы из сообщения. Горислава унесло в море. На выходе она столкнулась с мужем. «Я запросил черкасов для поиска, но птицы не полетят в шторм», — сказал муж, распахивая дверь. Порыв ветра ударил в лицо, выбивая слезы из глаз. Юля в панике посмотрела на налитое чернотой небо, на грозно клубящиеся на горизонте тучи. Гроза заходила, а где-то там, на его любимой надувной лодочке, среди страшных волн, маленький испуганный Славушка. Горло сдавило, Юля всхлипнула, и муж положил ладонь ей на плечо, прижал на мгновение к себе. «Мы найдем его, обещаю!» — крикнул он. Гул бури нарастал. И свирепое рычание ветра перемежалось с плеском волн и раскатами грома. Они добрались до пляжа вместе с поднятыми по тревоге безмолвными. «Простите, ваше высочество, готовы понести любое наказание!» Рухнули на колени охранники. Юля лишь глянула на их потемневшие, расстроенные лица и махнула рукой. «Сначала найти, потом разбираться!» «Это я виноват!» Всхлипывая, размазывал по щекам слезы Иль. «Заставил их ловить мне ящерицу! Они отвлеклись, а он раз и исчез! Он, правда, был у самого берега, а потом, похоже, волной унесло. Мы кинулись! Не видно нигде!» Юля покачнулась, в голове взрывом пронеслись самые страшные мысли. «Он жив!» — поспешил успокоить ее муж. «Ваше высочество, мы сами будем его искать!» Начальник охраны был полон желания удержать правителя Таората на берегу. «Нет, я с вами. Амулет сбоит. Будем искать по крови». Не согласился Фильярк, и все дружно посмотрели на бушующее море, на пенистые белые шапки волн, на черную от безумия воду и клубящиеся над ней облака. «Я тоже иду», — шагнула к лодке Юля, взглядом останавливая мужа от спора. «Если ты забыл, я маг воды и смогу помочь», — напомнила она. «Мы вернемся, все будет хорошо». Она прижала к себе детей, передала их слугам и шагнула в пляшущую на волнах лодку. Муж резанул себя по ладони, на ходу выстраивая поисковик, и над ним задрожала, поднимаясь в воздух, тонкая алая нить. «Туда!» — скомандовал он, но безмолвные уже сами развернули судно, пытаясь удержать его носом к волне. Налегли на усиленные магией весла. Воздушник попробовал поймать парусом ветер, но тот ударил по лодке с такой силой, что ткань опасно затрещала. Судно плясало на волнах, которые все выше вздымались вокруг. Оно то карабкалось наверх, то ныряло вниз, и тогда от вида открывавшейся зелено-синей бездны у Юли перехватывало дыхание и замирало сердце, но страшно ей было не за себя. Больше всего она сейчас боялась за Горислава. «Усмирись, позволь пройти!» — шептала Юля, пытаясь взять под контроль стихию. «У вас отлично получается!» — неожиданно похвалил ее начальник охраны. «Мы уже близко!» Алая нить дрожала все сильнее, и мужчины удвоили усилия. А потом лодка на всем ходу вылетела в пятно спокойствия. Пронеслась метров 5 по ровной воде. Вокруг бушевал шторм, сверкали молнии. Вода сражалась с водой, а здесь серело над головой сонное небо, и волны лениво перекатывались, едва покачивая ярко-желтую резиновую лодочку с ребенком внутри. «Слава!» — крикнула Юля, опасно свешиваясь с борта лодки. Муж еле успел ухватить ее за пояс, придержать. «Мама!» — мальчуган, бледный, испуганный, но живой, подскочил в лодке, протянул к ней руки, но море, словно не желая отдавать свое, плюнуло волной, ослепляя солью и брызгами. Ветер подхватил резиновую лодочку, потащил в сторону, их самих закрутило. Высокая волна перескочила через борт, под ногами забулькал, забурлил поток, а лодка, просев, начала погружаться. Безмолвные, отчаянно ругаясь, попытались выправить судно, но вода рвала весла из рук. Ветер дожал таки парус, и тот, раненный птицей, полетел в море. «Мама!» Отчаянный крик потонул в волнах. Юля забилась в руках мужа, готовая прыгнуть за сыном. «Не пущу!» Фильярк прижал к себе так, что грудь пронзила болью. «Сам пойду!» Но с борта лодки, опережая начальство, спрыгнули трое безмолвных, сразу уйдя на глубину. Юля застыла, тяжело дыша и до боли в глазах, вглядываясь в поднимающиеся перед ней волны. А те внезапно начали стихать, успокаиваться, словно им, как расшалившимся детям, запели колыбельную. Юля до посинения пальцев вцепилась в борт лодки, и последняя волна опала, открыв ей резиновую лодочку и невредимого Славу в ней. Над головой снова мягко серело небо, ветер стихал, и вода застывала зеркалом безмятежности. К лодочке уже подплывали безмолвные, и Юля перевела было дух, сердце продолжало колотиться, как сумасшедшее. Как к ней наклонился старший безмолвный. «Леди Ассара, хорошая новость. Ваш сын сумел создать вокруг себя зону безопасности. плохая. Стихии нам здесь не подчиняются. Он словно выключил их. Еще более плохая. Если он потеряет контроль, нас размажет». И мужчина указал рукой в бок. Юля повернула туда голову и похолодела. С неба в компании шипасто-белых молний спускался мохнатый, закручивающийся спиралью хобот смерча. И под ним море не просто штормило, оно свирепо закручивалось в жуткий водоворот, и там творился настоящий хаос, с которым и сама принцесса Цветара не справилась бы, не то что трое водников, которые находились в лодке. Стихия, словно сходя с ума, билась в невидимую преграду, впадая в настоящее безумие от невозможности дотянуться до них. И контраст с умиротворением внутри глаза бури был так силен, что Юля застыла от ужаса. «Его надо успокоить», — поспешно добавил мужчина. «Уговорите его сосредоточиться, не бояться и не отвлекаться». «Ему всего лишь 16», — испуганно прошептала она. «Почти 17, и он мужчина», — поправил ее Фильярк и заверил. «Он справится, он же наш сын». Безмолвные между тем добрались до лодочки, потянули ее к ним. «Помните, от него сейчас зависят наши жизни», — повторил старший безмолвный, не сводя глаз того, что творилось за невидимой стеной. Там к первому смерчу с неба спускался его брат-близнец, и молнии уже били непрерывно, словно специально подсвечивая окружающий их хаос. Юля содрогнулась и поспешно отвела взгляд от картины смерти. Она заставила себя улыбнуться и радостно замахать сыну. «Славушка, мама и папа здесь! С нами все хорошо!» «Сын, нам нужна твоя помощь!» Фильярк был по-мужски прямолинеен. «Ты же поможешь нам добраться до берега?» Он нагнулся, подхватил сына из лодочки, на мгновение притиснул к себе и тут же передал жене. Юля обхватила дрожащего сына, губами прижимаясь к мокрой, пахнущей солью макушке. Ледяные ручонки сдавили шею. «Леди Ассара!» — сдавленно ей прошептал безмолвный. Юлии оглядываться не надо было, она спиной чувствовала приближение стихии. Но ее сын держался так долго. Он замерз, устал. Вправе ли она просить от него продержаться еще? Его дар пока странный, непонятный. Только проснулся. А если он перегорит от напряжения? «Ты у меня молодец! Такую красоту создал! Я никогда не видела глаз бури! Вот бы Оле с Ильей показать!» Она говорила с восхищением, а на языке горчила ложь. «Сын, ты же помнишь, в нашей семье уважают смелых!» Фильярк ласково потрепал сына по голове. «И сейчас я вижу перед собой самого смелого ребенка из всех, которых когда-либо встречал. Ты посмел бросить вызов в воде. Смотри, как она злится». «Я испугался. Хотел вернуться, а она кричала, что нельзя, что не подчиниться такому, как я». Голос мальчика дрожал от обиды, срывался от пережитого страха. И Юля ободряюще гладила сына по спине, шепча: «Все хорошо. Мы вместе. А с водой она потом разберется. Обязательно». «Просто дыши», — посоветовал старший безмолвный. «Сосредоточься на дыхании, прикрой глаза. Держи в голове картинку спокойного дня, солнце на небе, спящего моря». «Я морю колыбельную пел, как мама», — запинаясь, смущенно признался Слава. «Вот и продолжай», — обрадовался мужчина. «А мы поддержим. Так ведь, бойцы? Есть поддержать?» Дружно грянули безмолвные, старательно глядя себе под ноги, где неспешно колыхалась вода. Уж лучше смотреть вниз, чем туда, где подбирались, окружая гигантские смерчи, а вода вставала гигантскими волнами. И они пели, налегая на весла, старинную асмосскую колыбельную, о маленьком мальчике, не желавшем ложиться спать. Мама пугала его вулканами, которые могут проснуться, и огнем, который поглотит, если он не будет высыпаться и станет слабым. Колыбельная была сурова и жутковата, но детям нравилось. Юля пела вместе со всеми, прижимая к себе сына и украдкой глотая слезы. Они плыли к берегу, прорываясь сквозь окружавшие их смерчи, и пятно спокойствия перемещалось вместе с ними, постепенно съеживаясь в объемах. Грислав терял силы. Юля растирала его ледяные ладошки, вглядывалась в расширенные, мутные от усталости глаза. «Прости, я не могу поделиться силой!» Бессильно кусала она губы. «Я справлюсь, мама!» шептал Слава, теснее прижимаясь к ней. «Мы уже близко!» крикнул им фильярк, который сел на весла. Лодка неслась изо всех сил, подпрыгивая на воде, а следом смерчи тянули жутковатые щупальца. «Еще немного!» умоляла сына Юля. «Еще чуть-чуть!» Горислав обессиленно прикрыл глаза. Голова откинулась назад, и стихия, радостно взверев, накинулась на невидимый барьер. Но лодка уже ткнулась носом в песок. Фильярк забрал у Юли сына, выпрыгнул из лодки, бегом устремляясь на берег. Юле помогли безмолвные, и они поспешили под защиту дворца. За спиной разочарованно ревела буря, пинался порывами ветер, норовя сбить с ног. И Юля молила лишь об одном, чтобы защита выстояла. Они бегом поднялись на холм, и звуки бури разом стали глуше, а ветер пристыженно притих. «Успели!» — выдохнула Юля, не решаясь оглянуться. «Не бойся. Первый недавно обновлял защиту. Все будет хорошо», — успокаивал ее фильярк. «А пляж мы восстановим. Обещаю». К ним уже бежали встревоженные дети, охранники, слуги. Выла тревога, и воздушники готовились отгонять смерчи от дворца. А она все не могла поверить, что они живы, и Слава с ними. «Он спит, устал», — ответил на ее испуганный взгляд фильярк, укачивая сына на руках. «Ну вот, а ты боялась, что у тебя не получится подарить мне сильного сына. Смотри, какой герой растет! Такой мелкий, а уже отца спас!» Юля улыбнулась дрожащими губами и торопливо вытерла слезы с лица. Не хотелось пугать старших, им и так хватило переживаний сегодня. «Очень интересно!» — в третий раз проговорил мэтр Грехан, обходя Славу по кругу. Юля сцепила руки, не решаясь поторопить архимага с оценкой. Сын держался спокойно, почти равнодушно воспринимая исследования взрослых. Он уже успел получить порцию славы от старших, которые прозвали его покорителем бури. За детьми и слуги стали его повторять. Теперь все трое ее детей получили прозвище. Илью во дворце Тапуны называли господином-наследником или младшим огнем. Олю – избранное дитя, дитя стихий. А теперь вот и младший обзавелся вторым именем. «И как занятно складывается. Уверен, в вашем мире это первый природник», — задумчиво проговорил Грехан, потирая подбородок. «Природник?» — растерянно повторила Юля. «Природник, погодник», — кивнул фаттарец, работающий с живой материей и силами природы. «Очень востребованная специализация, между прочим. У нас они занимаются погодой, земледелием, садами, парками, ландшафтным дизайном. Чем-то похоже на ваших магов земли, только без ограничения стихиями. Природник. Он и дождь может вызвать, и наводнение остановить, и дерево излечить. Но сейчас с ним все в порядке», — с беспокойством уточнила Юля, вспоминая застывшие, как лед, детские ладони. «Полном», — заверил ее Грехан. Наклонился, ласково потрепал мальчугана по голове. «Есть небольшое нервное и магическое истощение, которое скоро пройдет». «И что нам делать дальше?» растерянно спросила Юля, не понимая, радоваться ей. «У нее в семье растет собственный погодник. Будет тучи разгонять или начинать переживать о том, где именно ему придется овладевать даром?» «Ничего», продекламировал Грехан, улыбаясь. «В ближайшие 5-10 лет, так точно, природный дар не терпит суеты, и на первых порах достаточно созерцания с медитациями. Ну а потом я дам рекомендацию в несколько академий, которые специализируются на природниках. Он сможет выбрать ту, где ему захочется учиться». Юля рвано выдохнула, стискивая ладони. «Все-таки уехать, все-таки Фатара. С другой стороны, Слава будет уже почти взрослый, да и она сможет к нему приезжать. Ну и, конечно, ему нужно будет выучить фатарский, подтянуть математику и физику. Без них придется непросто. А теперь беги!» И маг шутливо подтолкнул мальчика в спину. «Передай своим нетерпеливым друзьям, что подслушивать дурное занятие и что с тобой все в порядке. Пусть не переживают». Слава бросил вопросительный взгляд на мать. Та разрешающе кивнула, и мальчуган сорвался с места, хлопнув дверью. Но через мгновение та открылась, и в щель донеслось. «До свидания! И спасибо!» «Хороший парень растет», — улыбнулся Грехан, но вдруг нахмурился. «Однако есть кое-что меня беспокоящее». Он замолчал. Молчала и Юля, ощущая, как растет тревога, поселившаяся в сердце с того жуткого шторма, чуть не забравшего сына. «Эта буря можно списать на случайность, но фактически ваш ребенок не дитя стихий. Олю они признали, а признают ли Славу? Есть ли у него шанс жить спокойно в вашем мире?» «Это будет неприятно», — предупредила Оля. «Но это единственный путь, который я знаю», — виновато добавила дочь. «Может, попробуешь поговорить с ней по-другому?» — спросила она. «Пробовала уже». Со злостью мотнула головой Юля, вспоминая пережитый во время бури ужас. «Это какой надо быть сволочью, чтобы пытаться убить маленького ребенка? Убить просто потому, что он другой!» Правы были фатарцы, когда говорили, что стихии не всегда благо. Иногда их воля кажется неоправданно жестокой, особенно когда понимаешь, что и они могут ошибаться. Оля вздохнула по-взрослому, и на полу появилось зеркальное пятно воды. «Не бойся», — шепнула Юля сыну, прижимая его к себе и шагая вслед за дочерью в водный портал. Они рухнули метров на 5, не меньше. Уши заложило, голову сдавило, и Юля отчаянно заработала руками, стремясь к мерцающей над головой поверхности. Сын крепко держался за шею и вел себя молодцом. Весь в отца. Когда она, тяжело дыша, вынырнула у камней, дочь уже протягивала ей руку. Первым выбрался Слава. Юля сама подтянулась, вылезла на пол, порадовалась тому, что им позволили все же явиться, а не притопили по дороге. Она высушила и свою одежду, и одежду сына. Оля справилась сама. «Так это просто пещера?» — удивился сын, оглядывая неровные стены, дыры в потолке, ползущие оттуда плющ, заваленный камнями пол и лужицу источника в углу, откуда они вылезли. «Не просто!» — многозначительно хмыкнула сестра. «Неужели ты думал, что стихии встречаются во дворце? Или собирают сокровища, чтобы похвастаться ими друг перед другом?» — спросила с насмешкой. «Ну, хотя бы подушечку, чтоб сидеть удобно было, могли бы и создать», — проворчал Слава, спотыкаясь об очередной камень. «Смотри под ноги!» — уязвленно. Про подушечку и она думала, но не решалась попросить. Прошипела Оля. «О-хо-хо! Будут вам подушечки, гости дорогие!» К ним из стены шагнул здоровяк, весь покрытый серо-зеленым мхом, делающий его похожим на здоровенную скалу, на плечах которой очень мило голубели колокольчики. «Ваше землейшество!» — с почтением поклонилась Юля, зазевавшегося и застывшего с открытым ртом Славу, бесцеремонно клюнула в нос подлетевшая к нему птаха. «Идемте, раз осмелились прийти!» И он приглашающе махнул рукой к проходу во вторую пещеру. Здесь их уже ждали. Одетый в богато украшенный вышивкой камзол молодой человек, чьи длинные золотистые волосы спускались блестящими волнами, и старик, слихо сидящий на голове короны, чей облик был Юле так хорошо знаком. Не было лишь четвертой. «Выжидает рыбья хвостка!» — проворчал огненный король, когда Юля закончила знакомиться с воздушной стихией, представляя себя и сына. «Чувствует вину!» «И ничего я не чувствую!» Сердито пропели у Юли за спиной. Она обернулась, чтобы встретиться с потемневшим от гнева взглядом голубых глаз. Точь в точь, как развертывающаяся под ногами бездна, пахнула морем, штормом, и сердце закололо от страха. Вы злитесь на меня, еще на маму и на себя, потому что не знаете, что со мной делать. Вдруг донеслось детским голосом. Юля испуганно охнула, вслепую нащупала сына, прижала к себе. — А малыш-то прав! — хохотнул огонь. — И как он, такая кроха, успел тебя столь хорошо узнать? Жарь ее, не стесняйся! — Я и не стесняюсь! Слава смело вырвался из рук матери, прищурился, и на обнаженной, полупрозрачной фигуре воды появилось длинное платье из блестящей чешуи. «Вам так лучше», — заявил он, смущенно отворачиваясь. «Смеешь мне указывать?» Задохнулась возмущением вода, ее грудь заходила ходуном, а рыбы внутри гневно заметались, истерично дергая хвостом. «Малой прав, платье тебе идет», — пожал плечами земля. «И хватит бурлить, у меня с одной стороны цветы вянут из-за сырости, а с другой их припекать начинает». И он укоризненно посмотрел на короля, вздохнул. «Давно мы так не ссорились, еще по столь мелкому!» Он смерил взглядом рост мальчика. «Поводу!» И в воздухе повисла напряженная тишина. «Пусть он и не мой сын, но из моей семьи!» Выдал после молчания огонь. «Я за то, чтобы он остался, пока не подрастет!» «Он уже сейчас может принудить нас делать то, чего мы не желаем!» Взорвалась фонтаном возмущения вода. «А что будет, когда подрастет? Мы по его щелчку танцевать будем?» «Но ты-то всегда готова хороводы водить», — неприязненно хмыкнул огонь. «Да и какая беда может быть от одного человека, тем более этой семье мы обязаны?» «Большая беда», — фыркнула, не соглашаясь, вода. «Я лично не собираюсь терпеть приказы от чужака». «Вы мне обязаны», — тихо напомнила Оля. «Я отдаю ваши обязательства за брата». Стихии замерли, переглянулись. «За ссорами вы, как всегда, не видите главного». Вдруг выступил вперед воздух, присел на корточки перед малышом и попросил. «Проверь меня так, как ты умеешь». Тот смущенно покраснел, отступил было к маме, но взял себя в руки и вгляделся в стихию. «У вас там болит», — уверенно ткнул он пальцем в плечо мужчины. «И тянет. Сезон тайфунов в этом году сильный, как никогда», — согласился тот, потер лоб и пожаловался. «Выматывает. Вы бы знали, как». «А меня тошнит от штормов, в голове все время качает», — поддержала его вода. «Я помогу», — с готовностью предложил Слава, и воздух поднял его на руки, чтобы он мог дотянуться. Мальчик положил ладошку в воде на лоб, прижал, а когда оторвал, вода удивленно воскликнула. «Легче стало!» «Не понимаю!» — потрясла, булькая головой. «Как такое возможно?» «Природник он», — пояснила Юля. «Пусть и не стихийник, но природа для него родная сила, а вы — ее часть». «Дела!» — протянул земля. Спохватился, щелкнул пальцами, и три камня покрылись толстым слоем, подушкой, зеленого мха. «Присаживайтесь, разговор будет долгим».